один мой товарищ любил прыгнуть с вышки и в воздухе вертелся, как волчок. Как толчок! Теперь он в больнице, замучила одышка. Яйцами пёдался об воду, долбоёб!